Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Его любимая девочка. Читает Ульяна Галич. Предисловие. Эта история рассказывает сложные и болезненные темы, чтобы донести до читателей важный посыл. Насилие, принуждение, токсичные отношения и любой абьюз нельзя оправдать романтикой. Я хочу, чтобы каждый из вас увидел истинное лицо тирании в отношениях и понял, что такие люди никогда не меняются. Пусть эта книга покажет вам, что стоит избегать разрушительных отношений и всегда выбирать путь к свободе и уважению. Я категорически против того, что в литературе романтизируют насилие, только по этой причине я написала эту непростую для меня книгу. Буду откровенна, далась она мне очень сложно. Внимание! Людям с тонкой душевной организацией эту книгу не стоит читать или слушать. Но если вы все-таки решились... Что ж, я вас предупредила. Пролог. Елена. Раздевайся, Лена. Мое сердце готово выломать ребра и выпрыгнуть наружу. Она бьется с такой силой, что, кажется, этот стук слышу не только я, но и он. Сглатываю и дрожащими, избитыми в кровь пальцами начинаю расстегивать платье. Оно скользит вниз и падает к моим ногам. Нижнее белье, самое изысканное и приятное тело, красиво сидит на мне, подчеркивая все изгибы и белизну фарфоровой кожи, и я знаю, что сейчас он мною любуется. Снимаю бюстгальтер и продолжаю смотреть в его глаза. Выражение лица мужчины не меняется, но глаза... Глаза сверкают довольно и похотливо, когда он видит мою обнаженную грудь. Бюстгальтер бросаю рядом с платьем и тяну вниз кружевные трусики. Он ничего не говорит, бесстрастно наблюдает. Знаю, что ему нравится все, что он видит сейчас. Выпрямилась и полностью обнаженная стою перед ним, как и прежде, не отводя глаз. Хотя он желает, чтобы я была для него трепетной ланью и кротко опускала взгляд. Не дождется. Ты сегодня покорная, Лена. Мне это нравится. Благодарю тебя за вчерашнюю поездку. Я уже забыла, каким шумным и суетливым бывает город. Ведь здесь, в горах, так тихо и безлюдно. Произношу с грустью в голосе и, наконец, опуская взгляд в пол. Но не потому, что я его снова испугалась, чтобы он не увидел моих слез. Я рад, что смог поднять тебе настроение. А теперь покажи, Лена, насколько ты мне благодарна. «Чего ты хочешь?» — спрашиваю обреченно. «Хочу, чтобы ты легла на кровать, широко развела и согнула в коленях ноги». Слова вызывают у меня приступ стыда, который сливается с порочным ожиданием чувственного наслаждения. Между ног сразу становится мокро и жарко. Но я смотрю на него и не двигаюсь. Не могу сделать даже одного шага, потому что прекрасно знаю, что он будет со мной делать. Это сладкая пытка, боль и наслаждение одновременно. «Лена, ты забыла, что я не привык повторять?» — отстраненно произносит он. У меня скручивает от страха живот, но я держу себя в руках. «Я не хочу сейчас секса в этой позе, Артур», — шепчу смело, хотя чувствую, как вся дрожу от ужаса и предвкушения. Его глаза темнеют. Я смотрю в его ледяные черные глаза и вдруг чувствую себя искусительницей, полной ярости и похоти. Он хочет меня. Хочет все без остатка. Чтобы я не только телом, но и душой принадлежала ему, думала о нем, всегда хотела его. Безумие. Самое настоящее. «Лена?» — предупреждающе произносит он, выседая в кожаном кресле, словно государь. «Я все еще жду». Но я продолжаю стоять на месте. Воздух между нами становится плотным. Последние минуты перед тем, как... Он резко встает и, схватив меня за плечи, грубо бросает на кровать. «Давай, Лена, покажи себя, девочка», — — рычит он, разозленный моим неповиновением. Сердце бьется все сильнее. Я часто дышу и дрожу от страха. Но не стоит продолжать злить этого монстра. Еще свежи воспоминания той ночи, когда он истерзал меня. Забираюсь по кровати выше, поднимаю ноги, широко развожу их и прижимаю к животу. Лежу полностью обнаженная и открытая перед ним. Мне стыдно, страшно, и в то же время я, словно оголенный нерв, реагирую даже на воздух, двигающийся вокруг мужчины, и предвкушаю острое наслаждение. Он долго смотрит на меня немигающим взглядом. Вижу, что ширинка уже готова разорваться от силы его желания. Артур подходит ко мне, проводит пальцами по моим нежным складкам и смотрит на меня, содрогающийся от желания и ярости. Усилием воли удерживаю взгляд на его совершенном лице и сгораю от стыда. Тем временем он раздвигает мои влажные складки и размазывает стекающие по ним соки, вставляет в меня длинный палец и очень медленно играет со мной. «Моя красивая и желанная девочка», — шепчет он, то двигая пальцем внутри меня, то играя с клитором. Я хочу кричать, но лишь поскуливаю и кусаю губы. Мышцы сжимаются, я не могу сопротивляться своей похоти. Этот больной ублюдок подсадил меня на себя, как на самый сильный наркотик. Мое тело жаждет его, и с каждым разом это происходит все острее, чувственнее и в то же время больнее. И с каждым новым разом моя душа все больше чернеет, все громче кричит и сильнее бьется в агонии. Я нахожусь в отвратительно сладком плену монстра, как бабочка в липкой паутине. «Да, Лена, ты хочешь меня», — говорит он, глядя на мою пышущую жаром розу. Он убирает свои пальцы и долго облизывает их. «Сладкая моя девочка», — довольно произносит мой мучитель. Он склоняется надо мной и с урчанием пробует меня на вкус. Я вся дрожу от напряжения. Артур лижет и прикусывает нежную кожу. Голова мечется из стороны в сторону, и я уже стану в голос, выгибаюсь и пытаюсь выбраться из его плена. Но Артур держит крепко и продолжает лизать медленно, чувственно, будто знает все мои самые чувствительные точки. «Пожалуйста», — хнычу я, пытаясь отодвинуть от себя его голову. «Артур, пожалуйста». «Что, пожалуйста, м?» — произносит он, не отрываясь от своего любимого занятия. И вдруг дует на клитор. «Твоя плоть так разбухла и покраснела. Ты исходишь сладким соком, Лена. И это все для меня. Видишь, девочка, ты создана для меня». И он возвращается к своей изощренной пытке, вынуждая меня уже не стонать, а кричать. Ноги дрожат, а по телу проходят судороги сильного оргазма. Я кричу, срывая голос. А он продолжает лизать, словно пробует самое изысканное лакомство на всем белом свете. Я помню, как было в прошлый раз. Артур ласкал меня до потери сознания. Боль, наслаждение, судорожные крики, слезы и полное опустошение. Не хочу снова это испытать. «Пожалуйста, остановись!» — кричу я, что есть мочи. Артур отрывает от меня рот, но не отпускает и спрашивает хриплым голосом, переходящим в рычание. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул, Лена?» «Да!» — кричу я с яростью. «Тебе больно, моя девочка? Я знаю. Но тогда скажи, что ты принадлежишь мне. Скажи это, Лена, и тогда я трахну тебя так, как ты любишь». Никогда ублюдок не услышит от меня этих слов. «Я никогда не буду тебе принадлежать!» — рычу я, глотая злые слезы. «Подчинись мне, Лена!» — требует Артур. «Тебе понравится принадлежать мне полностью, потому что ты развратная девочка. Ты моя девочка». И он продолжает. Спазм за спазмом, и мое тело распадается на молекулы. Еще чуть-чуть, и это произойдет снова, только я не вынесу повторения того сладкого кошмара. «Артур!» — хнычу я. «Пожалуйста!» Но он продолжает лизать меня. «Я принадлежу тебе!» Сами собой вырываются слова. Он прерывается и жестко приказывает. «Громче!» «Я принадлежу тебе!» Рявкаю я со всей злостью, что бурлит во мне. Он победно улыбается и произносит, срывая с себя одежду. «Ты не сказала этого сразу, Лена. А значит, я трахну тебя так, как хочу я. Но сначала ты сделаешь мне хорошо». Он раздевается, обнажая свое тело, и тут есть на что посмотреть. Тело моего мучителя и похитителя — настоящий шедевр, твердое, сильное и мускулистое. Его огромный тяжелый член гордо выпирает, требуя моей ласки. Если снова не послушаюсь, он сделает мне больно, и уже не языком и пальцами. Обхватив рукой основание его члена, я плотно смыкаю губы вокруг распухшей головки. «О, Лена! Черт, да! Хорошо, возьми его глубже!» Двигаясь дальше, я неотрывно смотрю в его черные глаза, замутненные сильным желанием. Артур запускает руку в мои волосы и, с силой сжав их в кулак, тянет меня вперед. Вся власть у него одного. «Моя любимая девочка», — шепчет он. «Да, моя милая, да. Лена, твой рот создан для моего члена. Запомни это. Я не могу удержать стон. И в этот миг ненавижу себя, но мне нравится. Нравится то, что происходит. Он двигается так, чтобы я по максимуму принимала его огромную плоть. Артур трахает мой рот, и к моему стыду и отчаянию мне это нравится. О, проклятие! Ты так хорошо сосешь, моя девочка!» — бормочет и стонет Артур, но потом внезапно забирает свой член и приказывает: «Встань на четвереньки и приподними бедра». Я не спеша выполняю его приказ, и он тут же дергает меня к себе, резко насаживая на свой член. Его большая сильная ладонь опускается на мою попу. Раздается громкий шлепок. «Ох, Лена, твоя задница разжигает мой аппетит. Мы обязательно повторим анальный секс». Его голос вибрирует, из горла вырывается довольное рычание. Он берет свое, берет то, что хочет, делает меня своей против моей воли. И, вопреки всему, мое тело хочет этого больного чувства. Я ощущаю себя надувной куклой, которую этот мерзавец страхает, как хочет и когда хочет. «Твое тело только мое, Лена. Ты только моя. Навсегда. Только я тебя буду трахать. Я твой первый мужчина, и только я стану последним. Запомни это, Лена». Он двигается, как сумасшедший, бьется во мне без остановки. Мое прерывистое дыхание и крики переходят в хрип и визг. Да, Артур прав, и он мой первый мужчина. Я дожила до 22 лет, сохранив невинность. Я верила, что отдам свою девственность тому единственному мужчине, которого полюблю всей душой и сердцем, но... Он лишил меня девственности и тем самым лишил и веры во что-то хорошее и светлое. Он приучает мое тело к своим болезненным ласкам и своему телу, подчиняет себе, заставляет хотеть без конца, и я его ненавижу. «Лена, я сейчас кончу», — орёт он, вколачивая свой член еще быстрее. Кажется, внутри меня он стал еще толще, еще длиннее, хотя это просто невозможно. Он снова шлепает меня по попе, а потом наматывает на кулак мои волосы и тянет их на себя, заставляя запрокинуть голову. «Лена!» — орёт он, изливаясь в меня. Мокрые бедра продолжают с силой шлепать по моей коже. Я нахожусь где-то на грани. Оргазм сотрясает тело, взрывая каждую клетку и снова возрождая ее. Сильнейшая боль, сплетенная с невероятным наслаждением, как электрический разряд, несется по рукам, ногам, позвоночнику и взрывает мозг. Я нахожусь будто в бреду, опьяненная сексом. Тяжело дыша, я смотрю в одну точку. Артур по-прежнему внутри меня. Он смеется и снова с удовольствием шлепает меня по заду. «Сейчас отдохни и помойся, а через 2 часа я за тобой приду. Ты снова мне потребуешься. И надень красное платье», — говорит он и вытаскивает из меня член. Насвистывая себе под нос какую-то мелодию, он, как есть, нагишом покидает мою комнату и закрывает ее снаружи на ключ. Джанабаев Артур Маркович, мой похититель и мучитель. Я тебя ненавижу. И себя тоже.